Глава 21. Судьбе, однако, угодно было, чтобы минул еще почти год, пока дону Корлеоне удалось вернуть своего сына Майкла в Соединенные Штаты. Все это время семейство ломало голову, пытаясь найти приемлемый способ сделать это. Выслушали даже соображения на этот счет Карла Ритци, благо он жил теперь с Кони тут же, в парковой зоне. За это время у них успел родиться второй ребенок, мальчик. Но ни один из предложенных планов не получил одобрения у Дона. В конце концов, решить проблему помогло несчастье, постигшее семью Бакикио. Был среди членов клана, одной из дальних его ветвей, молодой человек по имени Феликс, лет 25, не старше, и рожденный в Америке, которого мать природы, изменив на сей раз своему обыкновению, наградила хорошей головой. Он отказался вступить в семейное дело и заняться уборкой мусора, женился на девушке из порядочного круга, англичанке по происхождению, чем еще более усугубил разрыв с родней. По вечерам он ходил учиться, поставив себе целью стать юристом, днем работал на почте. Обзавелся за эти годы тремя детьми, но его жена экономно вела хозяйство, и они ухитрялись жить на его жалование государственного служащего, пока он не получил диплом. Так вот, Феликс Бакикио, как многие в молодости, полагал, что после того, как он в поте лица с таким трудом добыл себе образование, оснастил себя для избранной профессии, добродетель его автоматически вознаградится, и он начнет прилично зарабатывать. Жизнь показала, что это не так. По-прежнему, не теряя гордости, он упорно отвергал всякую помощь от своих родных. Один приятель, тоже молодой юрист, но со связями, с хорошими видами на будущее в крупной адвокатской конторе, уговорил Феликса оказать ему небольшую услугу. Речь шла о чрезвычайно сложных тонкостях, связанных с банкротством. По видимости, вполне законным, но на деле — фиктивным. Вероятность того, что мошенничество раскроется, была ничтожна. Один шанс из миллиона. Феликс Бакикио решился пойти на риск. То обстоятельство, что от него здесь требовалось профессиональное умение, какое дается университетским образованием, странным образом умаляло в его глазах преступную, или хотя бы предосудительную, сущность махинации. Так или иначе, но обман глупейшим образом выплыл наружу. Приятель-юрист пальцем не пошевелил, чтобы выручить Феликса, даже трубку не брал, когда тот звонил ему. Главные действующие лица, два пожилых и прожженных дельца, кляня Феликса Бакикио за топорную работу, предпочли признать себя виновными и оказывать содействие следствию. Они назвали Феликса Бакикио зачинщиком и утверждали, будто он склонил их на эту махинацию угрозами, помышляя внедриться в их предприятие и подчинить его себе, а их вовлек в этот обман насильно. В своих показаниях они связывали Феликса с его дядями и двоюрными братьями, имеющими уголовное прошлое, судимости за преступление с применением силы. На основании этих свидетельств Феликса отдали под суд. Оба дельца отделались условным наказанием. Феликса Бакикио приговорили к тюремному заключению от года до 5 лет. Его сородичи не обратились за содействием ни к дону Корлеоне, ни к другим семействам, потому что ведь Феликс всегда гнушался их помощью, и его следовало проучить. Пусть усвоит, что неоткуда ждать милосердия, кроме как от семьи, что семейный клан вернее и надежней, чем общество. Как бы то ни было, отсидев 3 года, Феликс вышел из тюрьмы, явился домой и расцеловал жену, деток, прожил тихо, мирно год, а потом доказал, что не зря он все-таки носит имя Бакикио. Раздобыв оружие, пистолет, и не заботясь о том, что его могут увидеть, он застрелил приятеля-юриста. Затем подстерег 2 дельцов, когда они выходили из закусочной, и, не таясь, всадил каждому пулю в голову. Обойдя их тела, вошел в закусочную, взял себе чашку кофе и стал спокойно ждать, когда придут забирать его. Суд над ним был скор, приговор беспощаден. Исчадие преступного мира, он хладнокровно уничтожил свидетелей обвинения, которые вполне заслуженно упрятали его за решетку. Это ли не открытый вызов обществу? Раз в кои-то веки с толпой этого общества, публика, пресса, даже мягкосердечные и недалекие ревнители гуманности были едины в своем желании видеть Феликса Бакикио на электрическом стуле. Рассчитывать, что губернатор штата проявит к нему снисхождение, было бы, по словам человека из ближайшего окружения губернатора, все равно, что ждать от пастуха жалости к бешеной овчарке. Клан Бакикио, разумеется, не пожалел бы никаких денег, чтобы обжаловать приговор в высших инстанциях. Теперь родные гордились им. Однако исход дела был предрешен. После пустопорожних формальностей, предусмотренных законом, которые могли, впрочем, затянуться на приличное время, Феликса Бакикио ждала смерть на электрическом стуле. Внимание Дона обратил на этот случай Хейган по просьбе одного из Бакикио, который надеялся, что, может быть, существует средство помочь молодому человеку. Дон Корлеоне ответил коротким, сухим отказом. Он не чародей. Люди требуют от него невозможного. Но на завтра Дон вызвал Хейгана к себе в кабинет и велел обстоятельно в мельчайших подробностях изложить ему суть этого дела. Когда Хейган закончил рассказ, Дон Корлеоне приказал пригласить в Лонг-Бич для переговоров главаря клана Бакикио. То, что последовало за этим, было просто, как все гениальное. Дон Корлеоне обязывался обеспечить жену и детей Феликса Бакикио, уплатив им солидное денежное пособие. Деньги главарю клана вручат незамедлительно. Взамен Феликс должен объявить себя убийцей Солоццо и капитана полиции Маклоски. Предстоит основательно подготовиться. Признание Феликса Бакикио должно звучать убедительно, и значит, ему придется выучить на зубок кое-какие из обстоятельств случившегося и для правдоподобия вставить их в свои показания. И все время ссылаться на то, что полицейский капитан был в данном случае причастен к торговле наркотиками. Далее предстоит заручиться согласием официанта из ресторана «Голубая луна», опознать Феликса Бакикио как убийцу. От него тут потребуется известный кураж, поскольку первоначальное описание внешности надо будет резко изменить. Феликс Бакикио и гораздо ниже ростом, и плотнее. Впрочем, это Дон Корлеоне берет на себя. И еще. Осужденный, как ярый поборник высшего образования и выпускник колледжа, наверняка желал бы видеть и своих детей образованными людьми. А потому Дон Корлеоне также выделит определенную сумму денег на обучение детей в колледже. Кроме того, он должен предъявить клану Бакикио неопровержимые доказательства, что нет никакой надежды добиться для их родича смягчения приговора по действительно совершенным им убийствам. Потому что это новое признание, хоть он и без того явно обречен, уже окончательно решит его судьбу. Итак, все было оговорено. Главарь получил деньги. С осужденным наладили связь, чтобы поставить его в известность и дать надлежащие указания. Задуманное осуществилось. Признание в еще одном убийстве произвело сенсацию. Все сошло как нельзя лучше. Тем не менее, Дон Корлеоне с присущей ему осмотрительностью ждал еще 4 месяца, покуда приговор не привели в исполнение. И лишь тогда, наконец, дал команду Майклу Корлеоне возвращаться домой.